была на свете ближе и милей. Не была прекрасней родины моей. Вечная святая, добрая страна, ты не знала, что придут такие времена. Была страна необъятная моя Россия, была страна, где встречала с мамой я рассвет, была страна, где влюблялась я под небом синим, была страна, а теперь мне говорят, что нет. Так же входит утро в наши города, и большое солнце светит, как всегда. И людьми все так же улицы полны. Что ж вы лжете, будто нету у меня страны. Живет страна необъятная моя Россия, живет страна, где встречала с мамой я рассвет, живет страна, где влюблялась я под небом синим, живет страна, и напрасно говорят, что нет. Нам того, что было, зачеркнуть нельзя, чтоб не говорили новые князья. Будет жить на свете вечная страна. Что ни делай, никуда не денется она. Живи, страна, необъятная моя Россия. Живи, страна, где встречала с мамой я рассвет. Живи, страна, где влюблялась я под небом синим. Живи, страна, и не слушай тех, кто скажет нет. Живи, страна, необъятная моя Россия. Живи, страна, где встречала с мамой я рассвет. Живи, страна, где влюблялась я под небом синим. Живи, страна, и не слушай тех, кто скажет нет. Живи, страна, необъятная моя Россия. Живи, страна, где встречала с мамой я рассвет. Живи, страна, где влюблялась я под небом синим. Живи, страна, живи, страна, и не слушай тех, кто скажет мне. И не слушай тех, кто скажет нет.